Поживем, увидим. А пока ужин закончился, и пора идти в свою комнату. Мне предстоит увлекательный мир литературы. Что могу сказать? Спустя год я окончательно разобрался в этой стимпанк-системе, встроенной в мой дом, и понял, что мои планы и мечты по модернизации накрылись медным тазом. Делали это люди не глупые, явно и учитывая, что на КПД забили, это дало массу возможностей в разных ветвях, которые в моем прошлом мире, может быть, кто-то и рассматривал, но не то, чтобы сильно. Мир пошел другим путем, и паровой плавно остался за бортом, а тут нет. И по итогу все, что я могу наделать своими очумелыми ручками, все сломать, и это в лучшем случае, а в худшем я вообще останусь без этих самых ручек. Нет, будь я инженером-механиком, я бы явно что-то тут, да наделал. Даже сейчас у меня вроде бы проявляются происки каких-то идей, но все теряются на фоне отсутствия теоретической базы, и это явно не проблема памяти. Просто я, допустим, знаю, что если заменить вот эту часть на, допустим, никель, то может получиться лучше. Но, блять, откуда этот никель взять? Что это вообще? Вот так совсем. Поверхностные знания есть, а вот если прямо дать добро, мол, делай, то сразу садишься в лужу. Так что я благополучно забил. Работает, не трогай, и трогать я не буду. КПД всех устраивает, функционал тоже, ведь по факту ничего больше в принципе никому и не надо. Разве что в технологии куда-то, но тут в эту сторону, вроде бы пока никаких сподвижек вообще. Тут так-то даже артиллерии ствольной нет, катапультами работают. В общем-то ошибка даже мне понятна, все стоит на том, что магия огня – сила, и отходить от этого тезиса категорически не желают. Да я и сам не знаю, стоит ли порох давать этому миру. Пока что склоняюсь, что нет, потому что тогда может быть все, что угодно. И как-то пусть этот мир останется лучше фэнтезийным, с налетом стимпанка, чем все начнут изобретать пушку побольше. Сами они максимум додумают какую-то вундервафлю на пару, ну и бог с ней. Один маг огня будет эффективнее десятка таких стрелков. А вот если дать этим же стрелкам хотя бы винтовки уровня Второй мировой. Так, Вторая мировая война. Надо записать. Может потом еще что всплывет. То как-то уже маги огня в жопе. Да и все остальные. Я что-то больно сомневаюсь, что стену земли можно сформировать быстрее полета пули. Может стрелу еще так можно отбить, но пулю точно нет. Так что обойдемся без хаоса в этом мире. Если я таки маг, а если нет, то я не виноват, мне надо уравнивать шансы. Как-нибудь порох намешаю и начну делать пушки, сами виноваты, там уже посмотрим кто кого. Ладно, это все такие, сугубо философские вопросы, а мне бы пора в школу. Как и обещал дядя, я пошел сразу на второй год. Дети там, конечно, постарше и даже более того, учиться буду я со своим кузеном, и, честно говоря, это обещает быть проблемой. Моим братьям резко не понравилось, что мне начали уделять внимание. Дядя и отец начали якобы невзначай почти на каждом семейном сборище прощупывать уровень моих знаний, похвальбы стали не редкостью и все бы хорошо, если бы по их планам я чего-то стоил. К немного леденящему ужасу я уже слышал обсуждение моей помолвки. Мол, старшие сами выберут себе, а младшего женим на ком-то, кто принесет побольше влияния. Почему? Умный, но без магии. Вот тут я, значится, такое и понял, что дело пахнет керосином. Я, конечно, не верю, что тут все, как в злых книгах из разряда, и женить меня на старухе, но жениться я не намерен. Может быть, по очень большой любви, и то посмотрим. Хотя это у них больше философские диспуты под чашечку чего-то горячего, и это явно не чай. Но опять же мысли по этому поводу есть, а я как-то не вижу, чтобы меня знакомили с красивой стеснительной девочкой, с которой хотят свести пораньше. Пожалуй, это единственный вариант, когда я не буду против, а так нахуй оно надо. В общем, это дело я принял к сведению, время у меня все равно есть, помолвку принято проводить в 14 лет, мне 6, так что что-нибудь придумаю. В школу меня повел отец, это было странно, честное слово, она была буквально в 100 метрах от дома, и я думал, мне просто покажут направление и идуй бороздуй, мол, а нет, взяли меня, хорошо, что не за ручку, и вывели на улицу. Божечки, это же я первый раз выхожу на улицу вне дома. Хм, почему-то взгляд автоматически поднялся на небо. Оно, конечно, не отличается, но воздух как будто пахнет свободой. Трудно описать. Шаг за владение, и ветер как будто стал веселым, одобряющим. Не будь рядом отца, я бы, скорее всего, забылся и продолжил следовать бы за этим манящим чувством и побежал прямо по ветру, словно парусник. Помотав головой и сбросив секундное наваждение, я начал рассматривать окружение. Что могу сказать, вполне симпатично. Стиль почти как дома, зарождение стимпанка вместе с отмиранием азиатских традиций. Разные дома не меньше нашего так или иначе просто кишели разными трубами, как свежевскопанный кусок земли. Высокопарненько получилось. Ну, а что поделать, окружение и правда впечатляет. То там, то тут по вымощенной дороге ездили одетые в форму солдаты или простые торговцы. Но людей было мало. Это все-таки самый элитный сектор, находится прямо на улице, которая ведет к воротам дворца лорда огня. Поэтому никаких тебе стихийных рынков и случайных прохожих. Так что и вылизано тут все было соответственно. Каждая плиточка, каждый заборчик просто девственно чисты. Единственное, что меня больше всего раздражает, это красный цвет. Черепица бордовая, стены чаще всего выложены из кирпича с характерным для него цветом, а одеяния людей вокруг, ну, красные с разными оттенками. Конечно, как иначе-то, с таким обилием красных цветов, я рано или поздно поплыву кукухой. До школы мы шли обычным пешим шагом и, если честно, это вызывало некоторое смущение. Мне почему-то казалось, что аристократы должны выделываться как могут и эти 100 метров двигаться на каких-то аналогах лимузина. Ан, нет, все спокойно идут пешком. Школа представляла собой обычное трехэтажное здание, конечно, со знаменами народа огня. Уж что-что, а эти символы тут есть просто везде. Даже как-то упоминать это глупо. О, это ванная, тут 3 знамени. А это туалет, тут всего 2. Это моя комната, 4. И так далее. Так что просто надо понимать, что их очень много. Что же, довел меня отец прямо до моего класса. Выглядело все довольно цивильно. Учитель, выглядящий в стиле профессор МакГонагалл, дети, сидящие смирно и ровно за одиночными партами, одетые абсолютно одинаково, как и я, собственно, и доска для мела. Чинно, минималистично и без изяществ. Явно видно, школа для магов огня, которые известны своей вспыльчивостью. Фьюить, ха. Но что еще ожидать от детей с настоящим оружием в руках и окруженных сплошными оттенками красного? И добавить, что они золотая молодежь. Если у учителей получается держать их в руках, то вот кто должен получить премию «Учитель года», а заодно и ранний выход на пенсию с пособием за вредность. Нет, серьезно, по мне так легче, да что угодно легче, господи. Хорошо хоть, судя по всему, родители в большинстве своем понимают, что их чадо из себя представляют и что надо сделать, чтобы вбить им в головы хоть кроху информации. Сел я под очень интересными взглядами всех одноклассников. Ой, я забыл упомянуть. Да, это мужская школа. Я выделился тем, что сразу пошел во второй класс. И у меня нет магии, и меня не обучали никаким боевым искусствам. Что же, блять, могло пойти не так? ВК. Https vk.comarch0int. Все по поводу продолжений. Зайдите там, и интересно. 4. Глава 3. Школа. Часть 1. Итак, представься, сухо сказала учительница, когда меня отец, я сука припомню ему еще это, почти втолкнул в класс. Акимару, сын Джира, произнес я и соединил руки в традиционном жесте, кулак и ладонь. Приятно познакомиться, Акимару, коротко кивнула учительница, можешь сесть на место в третьем ряду. Класс это, буквально, вторая парта. Я планировал тихонько свалить на задние парты и там и сидеть не возникать. Ну, да ладно. Итак, дети, повторим клятву народа огня. Все дети как один встали и повернулись к противоположной стене, где был огромный портрет Азулана. Свою жизнь отдам своему народу, начали приносить клятву или что это, все ученики, встав в традиционный поклон. Голыми руками сражусь за лорда огня. Жесть, мне что, надо будет учить эту дребедень, она же даже не в рифму. Дальше еще пару минут все зачитывали текст клятвы, пока я просто открывал рот, иногда что-то говоря, когда текст повторялся. Ну, знаете то чувство, когда припев песни знаешь, а саму песню нет. Вот тут так же. После этого далеко не веселого действа, дети сели на свои места и уставились на учительницу. Та чинно кивнула, начала говорить. Итак, начнем с теста по философии. Записываем. У воина огня враги украли его оружие. Как известно, враги всегда врут. Пойманный враг заявил, что это он украл оружие. Виновен ли он в краже? Ахуеть, не встать. Это че такое? А где было 4 яблока? Забрали 2. Сколько яблок осталось? Это что, Вполне может быть, что я недооценил школу. Второй класс, а такие задачи. Даже мне придется репу почесать минут пять, перед тем, как ответить. И это не хвастовство. Помним, я перерожденец, взрослый человек с взрослым мышлением, наверняка с каким-то образованием. Хотя, может быть, я, конечно, немного перебарщиваю. Как раз такая задача не требует особо много умения считать или знания, как решать. Тут все на банальной логике, с толикой пропаганды. Итак, мы знаем, что враг всегда врет. Получается, если он действительно украл оружие, то сказал правду, а этого быть не может. Поэтому он не крал оружие и солгал. Дальше, записываем. Решать будете потом. Сначала запишем. Три воина огня пришли к лорду огня с просьбой решить, кто из них самый сильный. Первый воин сказал: «Я самый сильный». Второй воин сказал: «Первый не самый сильный». Третий воин сказал: «Я самый сильный». Первый воин сказал: «Третий воин не самый сильный». Второй воин сказал: «Я самый сильный». Лорд предположил, что все аргументы самого сильного воина истины, а все утверждения двух других – ложны. Вынесли лорд решение, кто из воинов самый сильный. Ладно, задачи и правда детские, но это хотя бы немного веселее, чем если бы просто были элементарные математические примеры. Это все. У вас есть полчаса решить эти задачи, чтобы я убедилась, что за лето вы не растеряли остатки своих мозгов, очаровательная женщина, а потом мы проведем урок. Ну, записать ответы заняло не более, чем пару минут, где большую часть времени заняла сама запись, потому что в каллиграфии я только тренируюсь. И дальше сел молча. Сдавать или говорить, что я сделал, не хочу. Вокруг меня все такие еще дети, а не подростки, поэтому проблем можно избежать, а значит и как-то подстегивать ситуацию не буду. В конце концов год, не такая уж и большая разница на самом деле. Где-то в школе учились и 6, и 7-летки в одном классе и нормально. Вот только тут проблема в том, что 6 лет мне одному. Причем не так давно 6 лет, а всем уже по 7, кому-то даже по 8. Если вы говорите, что это не критично, то я посмотрю на вас через несколько лет. 13-15, это уже по-моему очень даже критично. Но то ладно, и план шел как по маслу. Я сидел, рассматривал хмурые и отчаянные лица других детей, но, видимо, сильно закрутился. Акимару, раздался голос рядом со мной в тот момент, когда я отвернулся, чтобы рассмотреть очередную глупую рожу. Я вижу, тебе нечем заняться. Может быть, твои родители поспешили тебя отдавать сразу на второй год. С этими словами эта Мегера схватила бумагу, на которой, почти, каллиграфически написаны ответы и выкладки, как я до этого дошел. Посмотрим, сделал ли ты хоть что-то. Вот сука, беру свои слова назад, учитель из нее как из дерьма пуля. Если у них тут все такие учителя, то понятно, че в каноне все маги огня так или иначе были проблемные. Тут с такими комплексами после школы выйдешь, что лучше оставаться, сука, тупым. ХММ, все правильно, стараясь скрыть удивление, констатировала учительница, почему ты не сдал сразу, как сделал. Проверял, вроде бы открыто улыбнулся я. Вот ведь старая корга, чтоб тебе молоко кислое давали за вредность, сука, чтобы тебе в чай вместо сахара соль всю жизнь клали, ложили, неважно, блять, не зря тебя родители сразу на второй год отдали, может быть, надо было даже повыше, у тебя очень хорошие успехи в логике и в каллиграфии для твоего возраста, в отличие от некоторых, расщедрилась на что-то, что в ее голове, видимо, было похвалой, учительница, и теперь я прямо чувствую несколько взглядов, которые прямо недовольно глядят мне в спину, и есть четкое ощущение, что один из них, мой кузен, на которого так активно и намекала эта старуха, учится он из рук вон плохо. Ладно, посмотрим, как пойдут дела в этом чудном царстве имени неумелого педагога, или может умелого, в конце концов народ огня и гуманизм, несколько разные вещи, и это может быть вполне четкий подход школы. Если выпендриваешься, то докажи, что достоин. Спустя еще некоторое время, учительница прошлась по рядам и собрала все, иногда вырывая из рук, так кто-то хотел что-то дописать. У Джи листок был в кляксах и там явно почти не было ответов, а то, что было, едва ли можно назвать правильным. Так же было и еще у нескольких сидящих на задних партах. У них там была небольшая, прямо тусовочка. Понятно, что ничего серьезного, карапузы те еще, но ходить доставать таких же детей уже могут. Собственно, на перемене, после урока математики, который таки состоялся, и я послушал, что такое умножение в столбик, Эти детки решили подойти ко мне, встали небольшой процессией напротив моей парты. Вперед вышел Чан, явно как главарь этого бандформирования, и начал затирать мне какую-то дичь. «Ну, привет, новенький». Впереди всех шел довольно крепкий паренек, у которого уже начали вырисовываться какие-то смазливые черты лица. «Я Чан, сын Чана», — представился паренек. «Зато теперь понятно, он тут будет, пожалуй, местным авторитетом. В конце концов, выше адмирала Чана разве что уже королевская семья. Ты почему не встал поприветствовать своего брата, когда закончился урок?» «Зачем?» — спросил я, переводя взгляд на подленько ухмыляющегося Джи. «Потому что я так сказал», — мгновенно разозлился Чан, даже топнув ногой. «Ясно, понятно, освоение магии огня, переход к активному использованию огня в ката, нестабильное поведение, перепады настроения. Ну, по крайней мере, так говорят в книге. Что-то мне кажется, тут скорее играет сам факт использования магии. Плюс, видимо, легкое чувство вседозволенности. А может быть, это просто детские перепады. Де юре, все аристократы имеют равные права, и если я ему дам в глаз, то рассматривать нас будут как одинаковые со стороны. Де факто же, он сын адмирала Чана. Как я уже упоминал, выше него только императорская семья, а я, второй сын брата главы из аристократической семейки среднего звена, да еще и главный наследник за Чана и, судя по всему, тоже решил меня слегка унизить. Вывод простой, бить не вариант. Да и кто сказал, что я смогу? В конце концов, меня-то ничему не учили, в отличие от них. Ну, мало ли, что и кто сказал, пожал плечами я, мне теперь всех слушаться, что ли? Ты должен поприветствовать своего старшего брата, как полагается, продолжил гнуть свою линию Чан, в конце концов это он твой будущий глава. Во-первых, ключевое слово «будущий», пока у нас с ним одинаковые права и обязанности. Во-вторых, это наше семейное дело, продолжил я с такой же легкой улыбкой. Сделай то, что я сказал, ударил руками об мою парту Чан. Нет, ходи и оглядывайся, бросил карапуз, поскрипев зубами. И это наше будущее, причем что-то у меня назревает уверенность, что его отец не сильно лучше и смотрит на это из разряда. Пусть учится управлять людьми. Ты это зря, шепотом проговорил пацаненок, который сидел за партой рядом. Это же Чан, сын того самого адмирала Чана. Так и что теперь мне ему в ноги кланяться? Хмыкнул я, пусть догонит сначала. Меня, кстати, Аки зовут. Это я уже понял, подавив смешок, все еще шептал слегка полноватый паренек, а меня Йоши. А второй, который Джи, это твой брат, кузен. Да, и это не особо влияет, в конце концов отношения у нас в семье никогда не были особо теплыми. Угу, грустно кивнул Йоши, видимо, вспомнив свою семью. Ладно, пойду я двор осмотрю, что ли, встал я, легко прерывая диалог. Ты что, там же тебя и будет ждать Чан, расширил глаза Йоши, видимо, уже делясь собственным опытом. Ну, пусть ждет, улыбнулся я. Очень странная уверенность у меня какая-то в своих силах. Это было, если так подумать, глупо, ведь дети постарше легко могут меня отлупить, особенно которые тренируются, и никакое взрослое сознание не поможет. Но как вышел на улицу, так сразу ощущение какое-то внутри поселилось и до сих пор не выветрилось. Все проблемы кажутся пустыми. Даже если отлупит меня, подумаешь, почему-то момент с давлением на меня от Чана затриггерил меня на какую-то непонятную отрешенность. С этими мыслями я и вышел в местный сад для подростков. Сад в жерле потухшего вулкана, конечно, чисто символический, но так называли место для отдыха школьников на свежем воздухе. И понятное дело, тут меня ждали Чан, Джи и еще парочка ребят, которые тут же окружили меня. Итак, теперь ты поприветствуешь своего будущего главу и его друзей как следует, злобненько улыбнулся карапуз, который отзывается на Чана. Не, простодушно ответил я, мысленно крайне легко воспринимая их слова и тот факт, что меня сейчас поколотит. Даже больше того, со стороны можно было сказать, что я витаю в облаках. Ну ладно, ты сам виноват, бросился вперед Чан, пытаясь в меня попасть, и не попал, и еще раз, от каждого удара я легко уворачивался, попросту чуть смещаясь с траектории. Самого Чана я даже не касался, да и особо не двигался, просто эти удары так отчетливо чувствовались, что и уворачиваться было элементарно. По большому счету я даже не старался, все так же, как будто находясь не здесь, наблюдал за всем этим слишком отрешенно, несмотря на то, что это я действую. В определенный момент стало даже абсолютно скучно. Мне было настолько на все вокруг без разницы, что просто не описать. Абсолютное отсутствие эмоций и толики интереса к жизни. Из-за желания скорее закончить это скучное занятие в голову начали приходить варианты, как можно убить Чана, чтобы он поскорее отвязался. И вот тут я начинаю понимать, что что-то не так. И несмотря на это непонимание, состояние безразличия не проходит, и на самом деле было очень страшно и при этом абсолютно безразлично, что происходит. Какого черта? Продолжая уклоняться от уже уставшего Чана, я начал срочно вспоминать хоть что-то, что вызовет у меня эмоции. Что за бред? И, перечисляя все больше и больше моей жизни, я с ужасом, которого нет, понимал, что в этой жизни меня особо и не цепляет ничего. И шо, мир теперь решил родить меня обратно или что? Как-то рановато, я еще не узнал, какой была моя прошлая жизнь. И вот после этой мысли я и почувствовал отклик интереса и обиды. Мне было очень обидно, что я забыл, и очень интересно, что я собственно забыл. От эмоций, которые всколыхнулись, вокруг грудины как будто разжался какой-то корсет, и я смог вздохнуть полной грудью, ощутив сладостный запах кислорода. Мир вокруг приобрел краски, серость как будто за одно мгновение стекла, щебетание какой-то залетной птицы дошло до моих ушей, как и прочий гомон толпы вокруг, которая воодушевленно смотрит на малышню. Фух, как хорошо-то, а! Чан, уставший, вспотевший, стоял напротив меня, уперевшись руками в колени и сверля меня взглядом. Взгляд, правда, не внушал, мелкий еще слишком, но сверлил. И я, абсолютно не уставший, не вспотевший, стою напротив и для всех остальных как будто плавающий в своих мыслях, только начал оглядываться на толпу. Ну ладно, это меня не сильно волнует, переживу как-то эту популярность. Меня, блять, больше волнует, что это было с моими чувствами. 5. Глава 3. Школа. Часть 2. Что за драка в школе? Прозвучал громогласный голос нашей Дриси, пардон, учительницы, за спинами окружающих нас школьников. Они, конечно же, поспешили расступиться, являя под очи суровой мадам чистенького меня и запыхавшегося Чана. Нету никакой драки, Чан лишь решил показать мне пару приемов. Он в конце концов обучается магии огня, сказал я. Пусть это будет условным протягиванием руки мира для этой шайки. ХММ, вы, видимо, держите меня за дуру. Акимару, сощурила свои зенки эта старая ведьма, уперев в меня тяжелый взгляд. Нет, конечно, вы что? Он действительно показывал приемы. Пожалуй, я сделал слишком честные глаза. Сам бы себе не поверил. Ладно, вдохнув, вынесла вердикт Карга, осмотрев место тренировки. Не опаздывайте на урок, он скоро начнется. И развернувшись, чинно пошла обратно в сторону входа. Следом за ней насупленный Чан, не смотря в мою сторону, отряхнувшись, пошел в класс. За ним почти гуськом последовала его банда подпевал. Я же, посмотрев на это действо с поднятой бровью, точно так же пошел в классную комнату. Что же, вторым уроком у нас история. Я, конечно, читал книги, но, честно говоря, это чисто гид-буклеты, как и везде. Так что вряд ли я дождусь какую-то правдивую историю. Но то в общем, в деталях про тех же магов воздуха будет интересно послушать. В классе было почти пусто, кроме Чана и подпевал, которые уставились на меня слегка насупленно. Не сильно обращая на них внимание, я уселся на свое место. Через пару минут все дети так или иначе потихоньку заходили в аудиторию и рассаживались по местам. К звонку в классе были уже все, и ровно после трезвона вошла учительница, не иначе как ждала под дверью. Итак, сегодня у нас история древних племен. А нет, неужели, блин, даже во втором классе все идет с самого блядского начала. Древние племена, это еще история про черепах континентов, да аватарова эпоха. Это крайне неинтересная история, потому что это было давно, мало чего до нас дошло, и знания эти абсолютно ничего не дают. Предположение на предположении. Ладно, че там, послушаем про черепах. Интересно, это форма речи континента черепахи или они реально верят, хотя мир более чем безумный, могут быть и черепахи. Прошел год моего сурового превозмогания скуки от учебы. Буквально несколько дней назад закончился мой первый учебный год, и что могу сказать помимо того, что это было невероятно скучно. С меня обтекают учителя. Гением еще не зовут, но на крайне умного молодца надо уже отзываться. И ни к чему хорошему это не привело, да как и к чему-то сильно плохому. Если честно, как-то слиться с окружением все равно не получилось, поэтому делать нечего. Джи так и не рассказал никому в семье, что были и продолжаются у нас очень даже неплохие терки. Они с Чаном прицепились ко мне и пусть драться не пытаются, но очень уж достают по мелочам. То пошутит прикольно, то домашку как-то между уроками испортит, гадит в общем неплохо так, но не критично. Очень уж со всем этим помогает моя новая способность, или что это, апатия и безразличие, в которое я впал в самом начале, потом очень долго неожиданно сваливалось мне на голову. Спасала только мысль о прошлой жизни и о том, как мне интересно узнать, что там было. И так уж получилось, что это начало в принципе очень глушить мою эмоциональность. Фактически эмоций я почти не проявлял, только если искусственно. И это было очень плохо. Но что с этим делать, я пока так и не придумал. Хорошо, хоть интерес к прошлой жизни не ослабевает под гнетом этой ерунды. Иначе бы моя эмоциональность стала на уровне бревна, а то и меньше. Вместе с этим пофигизмом на фоне приходов начала вылазить другая черта. Я слишком просто отношусь, буквально, ко всему. Это звучит неплохо, до тех пор, когда понимаешь, что если прямо сейчас умрут, допустим, все дети в академии вокруг меня, моя будничная улыбка с лица не сойдет. Скорее всего, я пожалею ребяток, но следом пожму плечами, мол, такая жизнь или судьба у них такая. Хотя с другой стороны это действительно не так уж и плохо, особенно если учесть предстоящие события. В конце концов я же не бесчувственная деревяшка, просто эмоции происходящие воспринимаются легко. Хотя, честно говоря, не то чтобы раньше было по-другому, даже по обрывкам каких-то воспоминаний из прошлой жизни. Скорее просто то, что раньше вызвало бы шок, сейчас тоже восприму довольно легко, как и все остальные вещи. Хотя это только в теории. Короче, грубо говоря, психологическая подушка простоты восприятия мира очень сильно увеличилась, но не изменила мой характер. Ну, то все фигня, сейчас мы с семьей едем на угольные острова. Либо я что-то так и не понял в статусе моей семьи, либо там реально все аристократы имеют свои участки, но у нас там довольно приличный дом, в котором мы и будем отдыхать. Так отец и дядя решили наградить старших сыновей за успехи в изучении магии огня. Где эти успехи, я так и не понял, но они сказали, а значит им виднее. Про меня все благополучно забыли. Последний раз как что-то расспрашивали о моей учебе, это, пожалуй, был тот случай до поступления, когда решили отдавать сразу на второй год. Все после этого довольные своим решением старшие родственники оставили меня самостоятельно постигать бытность школьником. Разве что отец стал еще более холодно относиться, хотя казалось бы куда еще, но нет, у него получается. Видимо, успехи в магии огня старшего брата и правда имеют место быть и на его фоне. Я совсем теряюсь. Домик на курортных островах был почти такой же, как и на основном острове. Разве что было меньше стимпанк-приборов и более легкая архитектура, для того, чтобы здания не выглядели слишком массивно и не давили на людей вокруг. Все-таки курорт. Именно поэтому и цвета тут были умеренные, краснота ушла на второй план, слава Агне, потому что я только выехав на эту островную природу понял, как мои глаза устали от красного окружения. Корабль доставил нас на сам остров, а потом мы пешком дошли до нашей резиденции. Слуги начали разбирать вещи, а все разбились на пары по интересам. Дядя с отцом смотрели на потуги старших детей что-то сделать и пытались учить. Мама и тетя сидели и что-то обсуждали, периодически посмеиваясь, и нетрудно угадать, кто остался сам сидеть на песочке под пальмой. Ну, мне было не влом. В конце концов приятно пообщаться с умным человеком. Жалко только, что книг тут нет и с собой нельзя было взять. Делать мне тут было абсолютно нечего. Был уже почти вечер, и первый день пребывания на этом скучном острове подходил к концу, а потому я решил оставить родственников, которые сели вокруг костра, и пойти осмотреться. До темноты еще была куча времени, так что потеряться я точно не боялся. Еще днем, когда мы проплывали на корабле берег, я видел одно очень интересное место. Дикий пляж. Ну, в смысле это был пляж не для отдыха людей, потому что находился в некотором, небольшом отдалении от имений разных людей. В песке были кучи разного природного мусора типа веток, бревен и прочего такого, а в воду было даже немного опасно заходить, потому что прибрежный район не вычищен, и там может быть все, что угодно. Хотя, конечно, это не так опасно, как звучит. В конце концов, в худшем случае там можно наткнуться максимум на каких-то больших рыб, острые кораллы и обломки, ну или ктхулху. Шучу. На удивление, приближаясь к пляжу, я заметил одинокую маленькую фигуру, сидящую на трухлявом бревне около воды. Подходя все ближе и ближе, я смог рассмотреть девочку. Да, именно девочку лет 6. Видимо, тоже одна из местных аристократок, ведь вид кричал именно об этом. Стоит ли упоминать вообще черные волосы и правильные черты лица, слегка выбивались только золотые глаза, которые с недовольством смотрели на меня уже несколько секунд, которые я подходил к пню. «Привет, мелкая, чего грустишь?» Решил я сразу выбить ее из колеи и заодно немного себя развлечь. «Я не мелкая», — сощурив глазки, воскликнула девочка, но тут же утратила ко мне интерес и уставилась на воду. «Я просто наслаждаюсь природой». «Угу, я тут понаслаждаюсь рядом с тобой тогда», — пожал плечами я, в конце концов это ее дело, и уселся рядом на трухлявый поваленный ствол дерева, и кто его только к берегу дотащил, а то дома невероятно скучно. Посидели, помолчали несколько минут, потом девочка таки собралась мыслями и якобы невзначай спросила: «А что родители? А что родители?» «Им я не сильно интересен», — хмыкнул, — «в конце концов мне не повезло, и я родился без дара к магии, в отличие от моего старшего брата, так что я представляю из себя пустое место имени моей семьи. Я не уверен, что они даже заметили, что я ушел». На этот выпад девочка опять не ответила, уйдя в какие-то свои мысли, и в этот раз основательнее. Молчали мы с ней добрые полчаса, за которые девочка напоминала о том, что жива, только дыханием. «Я тоже», — едва-едва различимо прошептала девочка, — «тоже не уверена, что кто-то заметил, что я ушла, что я мог на это сказать». В ответ на это я лишь приобнял девочку одной рукой, пытаясь выразить поддержку. От контакта со мной она сначала замерла истуканом, а на лице проступило непонимание, но оно быстро прошло, сменившись легкой удовлетворенностью и ноткой паники. И нет, я не стал резко каким-то мастером в мимике, просто у этой милашки так ярко все эмоции проявляются на лице, что ее размышления как на ладони. А вообще, видимо, совсем беда, и ребенку совершенно не хватает тактильного контакта. Популярная беда у очень и очень многих детей аристократов. Каждый просто по-разному это компенсирует. А потом вырастают не умеющие выражать привязанности люди, и их дети получаются такими же. Колесо сансары, бляха. Интересно, что они всем скопом во главе с лордом огня ожидают от этого поколения, если почти все, кого я встречаю, так или иначе с какими-то травмами или неправильным воспитанием. У лорда огня всегда есть план. Резко вскинулась девочка, экспрессивно дернув руками и горящими праведным гневом глазами уставилась на меня. «Может быть», — примирительным голосом сказал я, — «ей слишком мало лет, чтобы понимать, что то, что она сказала, не более, чем оксюморон, но как-то она все равно рисковато отреагировала, надо бы тему перевести. В любом случае, как тебя зовут? А то мы уже столько времени говорим, а до сих пор не узнали этот элементарный факт друг о дружке». На этот, казалось бы, невинный вопрос, в глазах девочки на секунду вспыхнул страх, потом злость, а потом решимость вперемешку с хитринкой. 6. Глава 4. Угольные острова. Часть 1. Мэй, произнесла мелкая, явно взяв имя из головы. Что же, если не хочет говорить, кто она, то не буду даже пытаться включить логику. Пусть так и будет мелкой Мэй. А я ли, тоже солгал и нагло лыблюсь. Судя по ее лицу, она догадалась, что я тоже решил сохранить небольшое инкогнито. Ясно, опять абсолютно нейтрально сказала она, повернув лицо обратно к океану и уставившись вдаль. Я тоже не спешил прерывать наше грустное молчание и игру в гляделки с океаном. Девочка явно не против моего присутствия, но и обсуждать что-то не рвется, лишь убедилась, что я, так сказать, слегка разделяю ее боль. И как оно, без магии? Спустя некоторое время спросила Мэй. Обычно, — пожал плечами, — а что она хочет услышать? Мне ни с чем сравнивать, скучно. Магия — это что-то эфемерное, непонятное и крутое. Я бы хотел ей владеть и изучать. Ха, невесело хмыкнула девочка, — если бы. Скорее это жестокие ежедневные тренировки и постоянные травмы и никакого тебе, ха, волшебства. Может быть, — пожимаю плечами, — мне ни с чем сравнивать. А ты, выходит, маг огня? Угу, — слегка вздернула носик девушка, явно гордится этим фактом. Может быть, покажешь что-то? — спросил я, но видя, как лицо девушки приобретает явно не ту эмоцию, которую надо, поспешил. Я имею в виду, вообще хоть что-то. Я ни разу не видел, как кто-то колдует. Хм, подозрительно прорентгенили меня взглядом. Судя по всему, внутри мы и сражались две стороны. Одна требовала послать наглеца куда подальше, ведь она не цирковая обезьяна, а другая хотела показать, чему она научилась, может быть, даже немного похвастаться. «Пожалуйста», — добавил я, немного улыбнувшись. «Ладно», — слегка смутилась кроха, отворачивая голову. «Аристократия аристократией, но ей мало годиков и есть ощущение, что редко когда получалось с кем-то так пообщаться. Что уж говорить, мне самому пока так и не удалось, все общение сугубо вертикальное, либо какой-то чувак выше тебя, либо ниже. В первом случае он пытается тебя унизить, во втором полебезить. Среднего не дано. Мы, еще чуть-чуть помявшись явно для виду, а то заставляют тут всякие, встала, хотя скорее спрыгнула с трухлявого бревна и, отряхнув коленки, которые и так были чистые, пошла чуть-чуть вперед. «Я просто покажу одно легкое ката, не надейся на что-то большее», — уточнила Мэй. «Она что, личинка цундери? Так, надо не забыть записать новое слово. Ассоциации почему-то стоят, но общий смысл вспомнил. Девушки, которые не могут правильно выражать свою привязанность или любовь и выдают что-то противоположное. Тот случай, когда если она говорит «нет, дурак», она имеет в виду «продолжай». Тут главное понять, намекает она или и правда говорит «нет». В общем, девчушка передо мной начала показывать стандартный руконовомахательный танец. Ката, то бишь, смысла в заучивании последовательных действий, если честно, я не вижу и никогда не видел, но старым азиатским мастерам виднее. Такое ката я уже видел в исполнении Дейзи, вот только качеством мы явно выше на 3 головы. Я не знаю, как это описать, я не мастер боевых искусств, но даже без огня было видно, что это именно отработка ударов и блоков, а не просто замысловатые махания конечностями. А уж когда она перешла к огню, вау, просто вау. В один момент девочка, выполняя комплекс, начала каждый удар заканчивать огненной струей, и вот тут я уже понял, насколько я хочу себе магию. До скрежета зубов обидно. Фактически, я первый раз вижу такое точное и красивое использование магии. Раньше я максимум наблюдал, как стимпанк-машину заправляют. А тут, всполохи красного огня в вечерних сумерках, которые освещали сосредоточенную мордашку Мэй и ее уже грациозные и точные движения. Я как завороженный смотрел на ката, который кучу раз наблюдал из окна в своей комнате, но только сейчас я понял всю красоту, хотя может дело в том, что его исполняет не брат-идиот, а маленькая миленькая девочка. Да не, бред какой-то. Кроме шуток, Мэй исполнила его действительно намного качественнее. Поэтому я не постеснялся в конце поаплодировать. Вау, я видел это ката у брата, но по сравнению с тобой, он утка-медведь, который пытается плясать балет, выдал я все еще отходя от зрелища. Хм, конечно, я же лучшая. Высокомерно бросила, опять вздернув нос кверху Мэй, подходя и садясь на обратно трухлявое бревно рядом со мной. После увиденного, верю, важно кивнул я, в конце концов, это действительно был не детский уровень, если даже такой дилетант, как я, улавливает красоту, это было, действительно, красиво. «Ты разбираешься в магии огня?» — иронично вздернув вверх бровку, спросила Мэй. «Мелкая, вот ни разу не смешно». Хотя на самом деле в мыслях я обтекаю от умиления с ее серьезно-ироничного личика, которым она очень часто зыркает, а вообще просто со стороны видно. У брата просто детская зарядка, а у тебя нечто явно уровнем много выше. Хм, все, что ответила на это девочка, опять слегка отведя взгляд в сторону, чтобы скрыть красноту, но потом опомнилась, не называя меня мелкой. На это я лишь растянул наглую улыбу, от вида которой девочка лишь еще больше насупилась, хоть старалась и не показывать этого. «Вот вырастешь и буду называть по-другому как-то, а пока мелкая и все тут». Хм, отвернула голову Мэй, отчего ее хвостик забавно дернулся, «а ты тогда дылда». «Ой, мелкая, это все, что ты придумала, как-то слабовато, если честно, я ожидал от тебя большей фантазии». «Ах, ты не можешь так говорить», — воскликнула Мэй, уже немного теряя шутливые нотки в голосе. «Я, не куксись, я просто подшучиваю над тобой». По-дружески, решил уточнить я, потому что девочку как-то действительно задели, похоже, мои слова, и она пыталась как-то ответить, но недостаток опыта обычного общения давал о себе знать, и могли в связи с этим выйти казусы. Да и помнить надо, что она ребенок, хотя мне с ней относительно интересно общаться. Получается, либо она слишком умная для своего возраста, либо я идиот, по уровню развития соответствующий возрасту своего тела, так как последнего, «Ну точно, не может быть, не может быть», я сказал, «то возьмем за истину первое. Мы, умный, начитанный ребенок высоких кровей, которая слегка устала от пафоса и официоза вокруг, наверное, в любом случае, пока примем за рабочую версию. Родители не показывают эмоций, и она злится на это, хочет обычного человеческого тепла. Довольно популярная тема среди детей аристократов. Так сказать, текущий тренд местной молодежи. Учитывая факт влияния тела на разум, возраста на тело и так далее, можно сказать, что мой интеллектуальный возраст явно меньше, чем на момент смерти в прошлом мире. Я не помню, сколько мне было лет, но по ощущениям старше 20 и младше 30, ну пусть будет, 5. А сейчас я на уровне подростка, наверное, может чуть старше. И девочка рядом со мной тоже явно умственно старше и уже где-то приближается к полностью осмысленному возрасту. Ну, потому что она была действительно смышленнее детей ее возраста, просто говорю по опыту общения с даже более старшими детьми в школе. Раньше бы я сказал, что, мол, это потому что ее, как аристократку, муштруют всем чем можно, но, бля, как-то я пока никого не заметил вокруг меня, чтобы их как-то там сильно заставляли учиться. Академия плюс магия огня у способных к ней. Иногда, очень редко еще дополнительные занятия, как у меня, по каллиграфии, иногда по философии, ну и по другим дисциплинам тоже. Но это больше исключение из правил и то, скорее у отстающих, чем у тех, кто рвется вперед. Так что Мэй, скорее всего, действует так же, как и я, по большому счету. Читает все, до чего может дотянуться и впитывает в себя эту информацию как губка, отсюда и такая развитая речь и осмысленность. В каком-то смысле мы похожи. Оба в этом мире будут еще только разбираться. Ха-ха, она как очень умный для своего возраста ребенок, а я, как Джашин его знает кто. По-дружески, прищурилась девочка, далеко пойдет, взгляд чуть ли не инквизиторский, а мы разве уже друзья, ты имеешь что-то против, ухмыльнулся я, хм, тут точно нет клана Учиха, может быть я перепутал таки мир, в который попал, потому что эти постоянные хмыки от Мэй были подозрительно похожи на такие же у одних красноочих пучеглазов. Гм, надо не забыть записать новое слово и ассоциативный ряд. Ничего не имею против, вынесла вердикт Мэй, опять по-детски спрыгивая с этого многострадального трухлявого пня, который скрипнул на это действо. Девочка встала передо мной с очень серьезной мордашкой и важно протянула свою маленькую ручку для рукопожатия. Я же с такой же кирпичной мордой аккуратно пожал ее, хотя по всей логике это она скорее может навредить моей ладони, чем наоборот. А Агни... Почему тут так много людей, раздраженно выдохнула Мэй. Тем вечером мы просидели еще несколько часов, обсуждая абсолютно разные темы. У нас оказалось действительно много общих тем, на которые можно поговорить. Меня немного смущает мысль, что мне нравится разговаривать с 6-летней девочкой, но она умная, в отличие от всех, блять, вокруг, поэтому все в порядке. По крайней мере я так себя успокаиваю, иначе, я чё-то вообще поскушнею от этой движухи. В общем, мы договорились встретиться на следующий день, только в этот раз пораньше. Просто, чтобы побольше провести вместе времени и пообсуждать разные вещи. Как оказалось, холодное общение Мэй не достало. Она вполне себе уверена, что общаться надо строго по вертикали и все почести и поклонения должны быть соблюдены. В общем... Целиком и полностью поддерживает все эти расшаркивания и удержания лиц и прочую сугубо аристократическую лабуду. Но при этом мне она категорически не дает ничего рассказать о себе. Я ей пытался сказать, что самообман это плохо и то, что ты сваливаешь всю вину за наше неофициозное и простое общение на тот факт, что не знала, кто я таков и откуда буду, ничего не меняет. Но тут уже вылез детский характер и слушать меня не захотели совсем. Официоз это важно и нужно. Но мы его соблюдать не будем, потому что не знаем, кто из нас есть кто. Странная логика, но если ей так легче, пускай будет так. Я очень не хочу лишиться такого собеседника, по какому-то глупому надуманному поводу вертикали отношений в народе огня. А судя по тому, как она к этому относится, все возможно. И сейчас мы сидели на все том же диком пляже, возле все того же трухлявого пня, да вот только людей вокруг оказалось больше, чем мы рассчитывали. В основном это подростки, которые захотели отделиться от родителей и устроить какие-то свои гулянки. И, конечно, что меня, что Мэй это дико раздражало. Вместо почти полной тишины, которую иногда нарушает шум волн или шевеление листьев от ветра, мы слышали разный гомон, крики, обсуждения, звуки плескания в воде и так далее. Говорить о чем-то, а уж тем более показывать что-то друг другу. Я про Ката в случае Мэй и про простейшую философию в моем, не надо тут гнусных инсинуаций, не хотелось совершенно. Да, людей и правда многовато, тяжело вздохнув, подтвердил я. А еще в отличие от Мэй, мне было жарко. Очень жарко, ведь мы сидели прямо под палящим солнцем, и если магу огня от жара светило хоть бы хны, то я, блин, не маг, и оно просто нещадно меня запекало. Пойдем, может быть, искупаемся? Повернул я голову в сторону девочки. Она сделала ровно то же самое, слегка приподняв одну бровь. Что? Мне жарко. И мы все равно не можем ничего поделать с этой толпой. А еще меня все еще не покидала мысль, что я маг. Просто маг не огня, а чего-нибудь другого. Да, с магией огня, как ни крути, облом. Я расспросил мою новоиспеченную подругу, и ответ однозначный, не я первый, который решил, что круче только яйца вареные, но ритуал действительно работает с гарантией, как ни бейся, магии огня мне не видать. Но ничего, впереди еще целых две стихии. Правда, как проверять себя на магию камня я не представляю, а вот с водой легко, просто побольше плавать. Что-то да должно же выйти в конце концов. Ну, я по крайней мере надеюсь. А пока только и остается, что плескаться в воде и внимательно вслушиваться в себя. Хм, учихнула мне Мэй. Ну ладно, пойдем. Тут же смилостивилась, ведь и сама не против была искупаться. Девочка встала с песка, отряхнув от него еще сухой купальник, и пошла к океану, даже не оглядываясь на меня. Вот знаю же, что ей важно, чтобы я пошел с ней, но ни за что это не покажет. Сундерка мелкая, только давай все же поосторожнее в воде, я не знаю, умею ли я плавать, а пляж все же дикий, мало ли что, спохватился я, тоже вставая и подходя к девочке, которая аккуратно, ножкой щупала воду. Очень не хотелось бы, чтобы с малышкой что-то случилось по моей вине, да и не по моей вине, тоже, все же она за такой период времени действительно стала мне дорога. А это было очень странно, учитывая мои последние проблемы с безразличием ко всему вокруг. Поэтому, зато я точно знаю, что я умею плавать, перебила мои измышления Мэй, уставившись с ехидной ухмылочкой. Давай же, пойдем. Я что-то говорил про нее хорошее, забудьте. Я ее породил, я ее и убью. А-а-а, бултых, тонко завизжала Мэй, когда я схватил ее и бросил в воду. Булвы, дурак, зачем ты это сделал? Полностью мокрая, злая девочка, которая при этом старалась сохранить лицо, незабываемое и невероятно милое зрелище. Но, кажется, меня ждет мучительное возмездие, судя по чистому, незамутненному гневу в ее золотых глазах, которые сверлит меня злым взглядом. Ладно, хрен с ним, потом на воду помедитирую, тут лишь бы не утопили. Ведь плавать, как оказалось, я таки не умел. 7. Глава 4. Угольные острова. Часть 2. Испытание водной стихии не удалось. Почти весь день мы с Мэй элементарно бесились в воде, и, если изначально девочка старалась придерживаться какой-то модели холодного, или как я называю, цундеристого, поведения, то спустя недолгое время полностью выбросила это из головы и вовсю старалась меня утопить. Очень ей уж не понравился мой экстремальный способ борьбы с трудностями пути в холодную воду. Хы-хы. А еще мелкая очень хорошо плавала, что давало ей просто-таки несправедливое преимущество передо мной. Глубже своей шеи я уже не мог зайти, а она спокойно заплывала, и ее мордашка от этого прямо светилась самодовольством. Но несмотря на это, я прямо видел легкое волнение в ней на почве того, что, не откажусь ли я из-за этого играться в воде с ней. Пусть и умный, но она ребенок, поэтому понять по ее лицу и поведению это было несложно. Хотя я уверен, пройдет пару лет, и она научится контролировать себя в достаточной степени. А может и нет. Поживем, увидим. Выбирались мы из воды уставшие, но очень довольные. По крайней мере я, точно, все-таки давно такого веселья у меня не было. Почувствовал себя действительно на свои 7 лет. А то все хожу, книжки читаю. Может быть, даже эти каникулы будут не такими скучными, как я думал. Мэй тоже была, судя по всему, довольна. Даже ее язвительные ответы стали менее ядовиты. Ладно, мелкая, вечером в то же время в том же месте, спустя некоторое время уточнил я, когда мы уже полностью обсохли и надо было расходиться по делам. А если точнее, спустя столько времени родители могут обратить внимание, что второго-то чада рядом нет, и могут возникнуть проблемы, которые мне не нужны. Я не мелкая, уже без огонька в очередной раз поправила меня Мэй, и да, вечером на этом же пляже. До встречи, Ли. Давай, пока, малышка. Улыбнувшись, я ее притянул в короткие объятия. Она, как всегда, немного оцепенела от контакта, но быстро опомнилась и тоже меня обняла на прощание. И после того, как наш физический контакт разорвался, мы пошли почти в разные стороны. Ладно, что у меня там осталось дома из книг. Дальнейшее время на угольных островах полетело просто незаметно. Почти все время мы проводили вместе с Мэй, в основном упражняясь в сарказме и купаясь. Она очень упорно и очень безуспешно пыталась научить меня плавать, но плаваю я как топор, сразу иду ко дну. Не в последнюю очередь из-за того, как прикольно Мэй дулась на свои неудачи в моем обучении. Она воспринимала их, буквально, на свой счет, и очень злилась каждый раз, когда я где-то косячил. Но кроме веселых моментов, были и не очень. В один очередной вечер, в который мы как всегда собрались около того самого трухлявого поваленного дерева, Мэй пришла раньше меня, и уже сидела, смотрела куда-то вдаль океана, как в первую нашу встречу. Черт, видимо, опять случилось что-то грустное в ее семье. Она до сих пор не сказала мне абсолютно ничего по поводу своего окружения. Ну, как и я ей, на самом деле. Мы просто молча поддерживаем друг друга в трудные времена. Да, у меня тоже бывают трудные времена, хотя это в основном не связано с родителями, а скорее с пониманием тленности бытия и жопы предстоящих событий. Иногда, знаете ли, наваливалось, и хотелось простой человеческой поддержки, которую и оказывала Мэй. Пусть без слов, даже без касаний, мы просто сидели и смотрели на океан и разделяли боль друг друга. Вот только в этот раз просто молча сидеть Мэй, видимо, не смогла, и захотела поделиться тем, что ее так тревожит. «Почему мама меня не любит?» – тихо спросила она. «Мэй, она любит тебя, просто скорее всего не показывает это. Такое часто бывает у аристократов. Я не глупая, Ли», – подняла она на меня тяжелый как для ребенка взгляд. «Я знаю это, но почему-то на моего брата у нее всегда находится и время, и эмоции, которые можно показать, а на меня – нет. Почему? Ау, блять». Не найдя сразу слова, я просто обнял девочку, попытавшись поддержать хотя бы так. «Это твоя родная мама, угу», – кивнула Мэй, прижавшись поближе, и продолжив едва слышно говорить: «Брат, старший вообще-то, она просто не любит меня, как бы я ни тренировалась. Я лучше брата в магии, лучше учусь, но чтобы я ей не демонстрировала, в лучшем случае я дождусь холодного одобрения, когда брата она готова на руках носить за любую мелочь. Что я делаю не так?» Под конец девочка уже плакала. «Нет, не как полагается детям». Навзрыд, хныкая и растирая сопли, скорее наоборот, очень по-взрослому плакала. Слезы просто непроизвольно текли из глаз, а она, не замечая соленые дорожки, продолжала рассказывать свою историю, как сломанный человек, хотя она и есть такая, маленький, сломанный собственной матерью, человечек. Она же даже не аристократка, продолжила рассказ Мэй. Я слышала разговоры, что она простая девушка, которая приглянулась отцу. Она не воспитывалась в среде, где нельзя показывать эмоции. Тогда почему она так относится ко мне? Я уже говорил, что Мэй умна для своего возраста. Вот показательный пример. Кто еще в таком возрасте может делать настолько правильные логические выводы?